Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава шестая. Я видел, на хромом зайце ехал бородатый старик без макушки. Шибко. Оставил свою гору, оставил чужую, оставил сорочью гору, оставил снежную и приехал за ледяную. И тут сидел другой старик с белой бородой и сшивал ремнями дорогу, а с месяца свет ему капал в железный кувшин. Николай Лесков. «И на Луне поди люди живут», — думал жихарь. Он шел впереди, а Колобок, наклонившись вперед, освещал фонариком дорогу, отрабатывал свое участие и бесплатную езду на богатырской шее. Ход был узкий, низкий, неукрепленный, земля влажная и тяжелая. Жихарю и Яртуру приходилось нагибаться, потому что даже Лю седьмой, сочиняя богатур, то и дело чиркали макушками по потолку и каждый раз все замирали и останавливались в тревожном ожидании, не осыплется ли земля спереди или сзади. Понятно, что не Индрик-зверь прокладывал этот ход. Выходил он скорее на подкоп из темницы. Особенно неуютно было сочиняю, привыкшему к степным просторам. «Там должно быть все необходимое для жизни», — утешал спутников бедный монах. «Там встретит нас лунная богиня Гуань-инь, проведет во дворец, а священный заяц поделится содержимым своей ступки и толченой травой бессмертия». «Как-нибудь приспособимся», — сказал жихарь. «Человек везде приспосабливается. Даже нежить и та на чужбине умеет устроиться». «Да уж, эти ребята нигде не пропадут», — засмеялся Колобок. «Мне давеча рассказывал домовой, что после твоей свадьбы несколько многоборских банников, у которых еще своей бани нет, а работают они на подхвате у старших, увязались за королем, решив поискать счастье в туманном Альбионе». «Сэр Хонипай, никто за мной не увязывался», — воскликнул Яртур. «Если бы я кого и взял с удовольствием, так это сэра Акула, но он остался верным своему повелителю». «А вы, ваше величество, захватили с собой березовый веник», — пояснил Колобок. «Да, Мерлин просил меня привезти несколько многоборских диковин». «Вот они в венике устроились, много ли мест надо?» — продолжал Гомункул. «Ну, приехали. Кругом все чужое. Эльфы, гоблины, лепрекуны, феи, сиды. Народ гордый, чопорный, на ваших смотрят свысока. Ни в один клуб не записывают, на чашку чая не зовут, кличут нежелательными иностранцами. Самое неприятное, что жить негде. Не складывают тамошние жители баньки. Не знают такого искусства, моются изредка». И Артур закашлялся. «Достойный гомункул, я, конечно, признаю, что Логрия при мне далека была от совершенства», — сказал он. «Тем не менее, в Камелоте любой путник имел возможность получить бочку горячей воды для омовения после долгой дороги и кровавых подвигов. Я сам стоял у входа в зал круглого стола и проверял чистоту рук и ногтей у рыцарей. Иногда в такую бочку удавалось запихать даже сэра Делианса Надменного. Даже для этого кому-нибудь из рыцарей приходилось вызвать его на поединок. Если сэр Белианс проигрывал, он погружался в воду без всяких возражений. Не надо представлять моих подданных дикарями». «Язык у тебя», — покосился жихарь на Колобка, но тот не унимался. «Словом, жить негде. Ни в домах, ни в холмах, ни под мостами, ни при ручьях. Ни на мельницах, везде все занято. И никакого дела себе найти не могут, а без дела нечисти и нежити жить никак нельзя. Надо либо приносить людям пользу, либо вредить, либо шутки над ними шутить. У банников какие шутки? Разве что запарить кого-нибудь до смерти или шкуру ободрать. И назад дороги нет, там же остров. За перевоз платить нечем, и домой возвращаться с позором неохота. Но не таков многоборский банник, чтоб пропасть ни за грош». Долго они думали и придумали, и, наконец, заделаться предвозвестниками смерти. Они ж всегда мохнатики ее чуют загодя. Походят ночью к дому или там к замку и начинают вопить по-черному. «Вы говорите о банше, сэр Хонипай?» «Ну да, в такое слово там здешних банников переделали. А жить они устроились в кустах и зарослях. Если человек там заплутает, они его жаром опыхивают». «Верно, банши в наших местах появились сравнительно недавно», — сказал Яртур. «И накануне последнего сражения я слышал их истошные вопли. По крайней мере, хоть такая память останется о несчастном лагрийском короле». «О многоборцах везде идет добрая слава», — гордо сказал жихарь. Потом понял, каково сейчас побратиму, и спросил осторожно: «Как же у вас до усобицы дошло? Чего не поделили?» «Это долгая история, сэр-брат. Так ведь и луна не близко. К слову, давно уж пора нам передохнуть и подкрепиться. Смотри-ка, дома через силу глотал, а тут как только сосет в животе. А я еще давно ни один жена не видел. Ни с того ни с сего вспомнил, сочиняя богатур. Это хорошо, сказал Колобок. Значит, земные законы теряют свою силу. Мы на верном пути. Они остановились, уселись вдоль стены, причем Жихарь долго не умел пристроить ноги. «А чарка-то как весело пьется!» — сказал он через некоторое время. «Значит, кончилось межеумочное состояние!» — воскликнул бедный монах. «Мы снова смертны, и заячье снадобье нам пригодится!» «Если и вправду есть там отмогильное зелье, непременно найдем его для тебя, братка!» — загорелся Жихарь. «Но вот сам я его даже не пригублю. Незачем зря смерть обманывать!» «Было бы кого обманывать!» — вздохнул Колобок. «Вы очень любезны, сэр Джихар», — сказал я Артур. «Но мой земной путь, увы, пройден, и держусь я из последних сил. Если земная смерть меня не берет, то, возможно, ее лунная сестра...» «Нет», — сказал Колобок, — «ты ранен на земле, а лунная смерть не должна иметь к тебе никакого отношения». «Ступайте дальше без меня, не хочу быть обузой. Сон одолевает меня». «Ну, поспи, мы подождем», — неуверенно сказал богатырь. «Нельзя поспи! Никуда подожди!» — крикнул Сочиняй. «Надо кургу с трава жевать! Сочиняй, захвати!» Степной хан вытащил из-за пазухи пучок сухих стеблей и через бедного монаха передал зелье королю. Бедный монах понюхал траву, одобрительно кивнул и от себя прибавил какой-то бурый шарик. «Пепел феникса», — пояснил он. Но и Артур уже вовсю спал, и снадобье пришлось впихивать в него силой. «Вот, запей для верности», — сказал Жихарь, когда побратим открыл глаза. «Вздумал покинуть товарищей на половине дороги». И Артур тряхнул головой. «В самом деле, я действительно чувствую прилив сил». «А то», — сказал Жихарь. «Ты рассказывай, рассказывай. Потом, может, пары свободные не выпадет». «Что ж», — начал я Артур. «Я уже писал вам, сэр, брат, что королева Дженевра никак не могла принести королю Артуру наследника, что весьма онного огорчало. И Мерлин вызвался помочь этому горю с помощью нездешних лекарей, и король Артур сказал ему «Грамерси». И Мерлин взял королеву за руку, и они исчезли. И это было весьма удивительно, так что все высокородные дамы и доблестные рыцари немало тому удивились». И Мерлин с Дженеврой отсутствовали 3 месяца, вернувшись только к Уинстонову дню. А когда они вернулись, увидел король, что Мерлин горько плачет, сокрушаясь о своей неудаче, а королева Дженевра одета в мужские штаны синего цвета и вязаную из шерсти рубаху, словно деревенская девка с распущенными волосами. «Моя прекрасная госпожа», — сказал король, — «немедля ступайте к себе и облачитесь в подобающие одежды, ибо не должен королеве быть одетой таким образом, да еще в Уинстона в день». «А я не назову», — она отвечала, — «вас своим господином, потому что вы грязный мужской шовинист и нарушитель прав человека. Вы смотрите на женщину, как на сосуд для деторождения, а между тем у нее такие же права, как и у вас. Когда мне заблагорассудится, тогда и будет у меня ребенок от того, кого я выберу ему в отцы». «Тогда, — говорит король, — отправляйтесь отсюда прочь к своему отцу, королю Лоденгрансу, ибо не хочу я вас больше видеть». «В таком случае, — отвечает Дженевра, — я отсужу у вас и замок Камелот, и Корлеон, и Лондон-Дерри, и Аркнейские острова, и даже Фолклендские, хотя вы о них еще слыхом не слыхивали. Немалыми покажутся вам такие алименты. Остальное вам объяснит мой адвокат». Такие неслыханные речи привели короля во великий гнев, и он обратился к Мерлину. «Напрасно сказал я тебе тогда, Грамерси, ты обманул меня. Королева не только не излечилась от бесплодия, но и впала в безумие. Позор тебе!» «Господин», — сказал Мерлин, — «напрасно ты гневаешься. Королева прошла курс лечения у лучших лекарей Калифорнии и совершенно готова подарить вам наследника. И дали мы ей все снадобья, какие только можно было закупить за золото и серебро. Но потом ей вздумалось посетить двор тамошнего короля, сэра президента республиканского, где принимали ее с великими почестями, которые будут существовать в те времена. Они говорили и писали не меньше, чем о несчастной принцессе Диане, а сэр Майкл, отмытый добела, даже сложил в ее честь песню, сразу ставшую хитом сезона. Только нравы, порядки и законы, существующие в этом королевстве, настолько отличны от наших, что даже более могучий ум может смутиться. Окружите ее лаской и любовью, и, уверяю вас, все встанет на свои места. И король успокоился и простил супруге дерзкие речи, и отпустил ее с миром, велев придом своим рыцарям искать по всем дорогам сэра-адвоката Алименского, дабы вызвать его на поединок. Мы же теперь обратимся к королеве Джиневре. Она собрала своих придворных дам, чтобы рассказать им о том, как прекрасно живут женщины в королевстве президента, и дамы пришли в великий восторг и постановили завести в Камелоте такие же порядки. Король же тем временем уехал со своими рыцарями в Бенилюкс, чтобы завоевать там все герцогства и графства. Когда же они вернулись, все в Камелоте устроили все по-новому, так что королевский синешаль сэр Кей впал в совершенное отчаяние. Дамы скоро объяснили вернувшимся мужьям и возлюбленным, каковы их подлинные права и обязанности. Сколь не пытался мудрый Мерлин изгнать из королевства злого духа феминизма, ничего не помогало. Восторжествовало повсюду правовое государство. Отныне доблестный рыцарь не только не осмеливался нанести своей даме поцелуй, но и просто подать руку, без того, чтобы его не обвинили в самых низменных и позорных домогательствах и не наложили за то огромный выкуп. Даже невинная шутка влекла за собой тяжелые последствия и поединки, первой жертвой которых пал известный сэр Дайнаден Шутник. И рыцари ходили по Камелоту молча, ибо дамы наложили на них обет политической корректности, по которому нельзя было назвать подлеца подлецом, вора вором, разбойника разбойником, ведьму ведьмой, людоеда людоедом. И говорили про безумца: он неадекватен. И величали главаря разбойничьей шайки полевым командиром, а саму шайку вооруженным формированием. Ведьмы стали народными целительницами, людоеды – лицами, практикующими каннибализм. Чернолицего арапа отныне называли афробританцем. И даже самый обычный дурак стал теперь представителем интеллектуального большинства. И не мог Артур развестись с супругой без веской причины, потому что адвокаты забрали в королевстве великую силу. И пришел за советом к Мерлину, и Мерлин сказал: «Клин клином вышибает. Надобно нам найти рыцаря без страха и упрека, с тем, чтобы королева в него влюбилась и учинила вам измену при свидетелях. С этим можно выходить против самого лютого адвоката». «Но, — сказал Артур, — это же будет великой порухой моей супружеской чести. Вряд ли кто из рыцарей круглого стола согласится на такое». «Не печальтесь, рыцарь будет мнимый», — отвечает Мерлин. «Ехал к вам на службу некий сэр Ланселот Озерный, но не доехал, потому что его похитили феи. Мы воспользуемся его именем, доспехами и грамотами». «Но, — сказал Артур, — кто же наденет эти доспехи?» И сказал ему Мерлин так: «Сэр, возвеселитесь духом, ибо у вас нет и не будет причины к унынию. Вы сами станете совершать все деяния под именем Ланселота. Я с помощью волшебства устрою все так, что вы сможете незримо переноситься из одних доспехов в другие и дам вам другое лицо и другой голос». И король Артур согласился. И это было началом конца его королевства, ибо сын его сестры Морриган, злобный выродок Мордред, под видом борьбы за честь своего дяди... Тут и Артур замолчал и закрылся рукавом. «Ну, ясно», — сказал наконец Жихарь. «На этих волшебников только положись. Поднимаемся, друзья, потопали дальше». Больше никто ничего не сказал, даже Колобок. Жихарь вспомнил о давней встрече с мрачной и прекрасной сестрой Яртура, и его передернуло от давнего стыда и сиюминутного ужаса. Ход сделался еще уже и ниже. Жихарь, как ни пригибался, стал все чаще задевать за своды, а потом сообразил, что движется в припрыжку. «Стой!» – велел он. «Что-то не так». «Легко идти, как верхом скачи», – сказал замыкающий сочиняй. «Земля совсем утрачивает власть над нами. Скоро ее сила уравновесится с лунной», — предположил Лю-Седьмой. «Понял!» — закричал Жихарь. Помнишь, братка, как мы с тобой наелись перелет травы и ноги более не трудили? Через несколько часов он почувствовал, что тело совсем утратило вес. «Делай, как я!» С этими словами богатырь нырнул вперед, оттолкнулся руками от стенок и полетел дальше. «Осторожно, вопил Колобок! У тебя навыка нет!» Но Жихарь, а за ним и остальные побратимы, вдруг забыли про все на свете, превратившись в легкодумных озорников, несущихся с ледяной горки к обрыву. Любое касание бросало тело то на пол, то на стенку, то на потолок, но правила движения выработались сами собой. «Разойдись, зашибу!» – предупреждал богатырь всех возможных встречных. Колобок перебрался к нему на загривок, чтобы свет фонарика видели остальные. «За Камелот! За добрую старую Англию!» – вторил богатырю Яртур. «Ванцуй, ваньманцуй!» – распевал Лю Седьмой. «Йокаргана!» – визжал, сочиняя хан. Он попытался перегнать для начала бедного монаха, но ход был слишком тесный. Полет все ускорялся, и Жихарь даже придумал, вернувшись домой, соорудить для сына с товарищами похожую забаву. Надолбить из бревен желобов, допустить по желобам воду, да на эту ледяную горку, водяную горку, забираться и стремительно скользить, упадая под конец в пруд, чтобы вышло много крику и радости. Потом все повторилось в обратном порядке. Ход расширился, ноги стали потихоньку тяжелеть. Наконец, впереди показалась такая же, как на входе в землянку, дверь только распахнутая. В проем полезли все четверо, слегка придавив гомункула. Внизу лежала луна. Такого же бледно-голубого цвета, как вы видите с земли. Луна была усыпана камнями и скалами, холодными даже на вид. Побратимы глядели на нее, словно с крыши терема. «Высоковато», — сказал сплюснутый Колобок. «Аркан имеем», — нашелся сочиняя, снял с плеча моток, сплетенный неведомо из чего веревки. Тот конец, который с петлей, он бросил вниз, а другой пропустил в дверную скобу и привязал хитрым узлом. Потом отодвинул плечом Жихаря и начал спускаться так ловко, словно был горным, а не степным жителем. Остальные наблюдали. Сочиняй достиг каменистой поверхности, подпрыгнул выше своего роста, медленно опустился, огляделся, выбрал торчащий, словно палец, камень, обернул вокруг камня петлю, затянул и без труда прокинул камень на бок, чтобы аркан не соскользнул. «По одной ходи», — предложил он. Наконец, четверо людей и один гомункул оказались на луне и сразу принялись совершать огромные прыжки и даже кувыркаться. «Дураки, ноги поломаете», — сторожился Колобок. Небо над ними было совсем черное, звезды сгорошены, а вместо луны в нем висел голубой с зеленым кубарь. «Это наша земля», — сказал Лю Седьмой. «Странно, ведь земля квадратная, а небо круглое. Неужели совершенно мудрые ошибались? Поверят ли этому ученые-мужи из отделения четырех дверей при университете сынов Отечества? Не лишат ли меня звания мужа обширных познаний?» «Хорошо-то на Луне как», — сказал Жихарь. «Знали бы люди, как тут легко живется, так давно перебрались сюда». «А вы заметили, сэр, брат, что мы, совершая воистину молодецкие прыжки, не поднимаем пыли?» Богатырь удивленно поглядел под ноги. Действительно, следы в толстом слое пыли отпечатывались явственно, а сама пыль не клубилась, лежала на месте. «Значит, здесь нет воздуха», — упавшим голосом сказал Люк. «Значит, мы еще там, в подземном ходе, задохнулись!» «Глупости!» – недовольно сказал Колобок. «Тогда бы на вас было страшно смотреть. Вас бы раздуло изнутри, словно глубоководных рыб, поднятых на поверхность». «Но законы природы...» – робко начал Яртур. «Коли есть у природы закон, должен быть и произвол», – постановил Колобок. «Вот этим произволом мы и дышим». «Вот как худо быть ученым!» – сказал Жихарь, сочиняя. «По ихним законам и задохнуться недолго». «Эх!» – закричал он. «Оплошали! Истоптали здесь все, как найдем следы Беломора!» «Так он же босиком был», – сказал Колобок. «Дай-ка я посмотрю». Гомункул развязал постромки и плавно упал вниз. Ручки и ножки он втянул в себя и катился беспрепятственно, почти не оставляя следа. Катился он по всем правилам поиска кругами, и каждый раз круг расширялся. «Нашел!» – раздался торжествующий писк. «В гору ваш Беломор идет!» «Попрыгали», — сказал Жихарь. Они быстро догнали Колобка и сами увидели следы босых ног, действительно ведших вверх по склону громадной горы. «И еще высматриваете следы зайца», — сказал бедный монах. «Боюсь, нет здесь никакого зайца, братка», — сказал Жихарь. «Ни травы, ни деревьев, ни капусты, ни морковки». И только сейчас понял, какая луна мертвая, чужая, равнодушная, как беспомощен он сам и его спутники под этим черным небом. Он оглянулся назад на место высадки. Прямо из неба спускалась веревка. «Да найдем, найдем, по своим следам найдем», — успокоил его Колобок. «Не понимаю я все-таки, братцы, как это мы ушли под землю, а вышли эвон где?» — не унимался богатырь. «Ведь это даже не чары, это что-то похуже». «На луну всегда так ходи», — сказал Сочиняй. Его ничем нельзя было смутить. «Может, здешние люди там внутри живут», — рассуждал Жихарь. «Тогда бы и Беломор пошел куда-нибудь внутрь», — ответил Колобок. «Ну да, не знаешь ты старика. Он и на земле норовил держаться от людей подальше. Одно слово, не клюд». «Давайте шибче прыгать», — сказал Колобок, «пока солнце не взошло. Думаю, тогда нам жарковато придется». «Покуда мне ни жарко, ни холодно», — пожал плечами богатырь. «Так я же говорю, произвол антинаучный. Все от того, что темные вы. Но, похоже, здесь незнание законов природы освобождает от ответственности. Иначе давно бы вы задохнулись и замерзли, а я остался бы бедненький один горе мыкать». Всякое любопытство из богатыря улетучилось. Хотелось побыстрее найти Беломора и вернуться домой. Даже то безобразие, что творилось нынче на земле, стало казаться родным и близким. Ни ветра, ни дождя, ни снега, ни урагана. Теперь он смотрел только под ноги, как тогда, во время неоном, пересекая пустыню. Да и остальное было не по себе. Катиться вверх Колобок не мог даже здесь. Теперь он оставлял крошечные следочки в елочку. Его яркий кафтанчик мелькал где-то далеко впереди. Старый Неклюд лежал под наклоненной скалой, сложив руки на груди, только свечки не хватало. Глаза Беломора были широко открыты и устремлены на далекую землю. Не было у Жихаря ни радости от встречи, ни тревоги за старика, ни померли. Побратимы обступили старика. Беломор недобро зыркнул из-под густых бровей, потом, не поднимаясь, сказал: «Нашли все-таки. Догадались, кто виноват. Теперь судите старого дурака, казните его». «За что?» – хмуро спросил богатырь. «Никто тебя ни в чем не винит. Думали искать у тебя совета. Думали, не случилось ли с тобой худого». «Случилось», – сказал Беломор. «Погубил весь белый свет, поэтому не возвращался. Стыдно было. Рассказывать не хочется, да и сделать уже ничего нельзя». «Сэр Беломор, не на одного вас нашла проруха», – мягко сказал Яртур. «Тут даже мой Мерлин крупно ошибся, а про меня и говорить нечего. Должно быть, такие дни наступили, чтобы всем ошибаться». «Тот, кто знает про свою глупость, уже не такой большой глупец», — сказал Лю. «Тот, кто знает про свои заблуждения, заблуждается не так уж глубоко. Древние государи за все доброе благодарили народ, а во всех бедах винили себя. Все истинное видели в народе, а все заблуждения находили в себе». «Есть старик, убить бы его, нет старик, купить бы его», — объявил Сочиняй. «Не утешайте», — сказал Беломор. «Лучше сразу пришибите». «Рассказывай, отец», — велел Жихарь. «Чего уж теперь? Что там у тебя со смертью получилось? Чем ты ее прогневил? Я ведь знаю, что вы с ней чуть не родственники». «А знаешь, так тем более. В общем, пристала она ко мне. Наточи да наточи косу. Я уж давненько подрядился ей косу точить, оттого и живу долго. Вот и все родство. А вы что подумали?» «Ну, ты ж тогда на острове намекал». «Это я на тебя хотел страху нагнать. Короче, зудела она лет 300. Коса, мол, уже стала тупая, как обух. Да вы, наверное, и сами заметили. Давно не было великих войн, землетрясений, муровых поветрий. Люди мерли обычным порядком. А для того, чтобы ей косу наточить, оселок нужен непростой, только из лунного камня. У меня такой был, да уж весь сточился. Я бы с этим обмылком несколько лет возился, а коса-то ей каждый день нужна, каждую ночь. Ну, пару деньков, конечно, может и смерть потерпеть, так уж бывало в старину. Сизиф ее на цепь сажал, потом еще кто-то в березовый туесок запирал, в гроб заколачивали обручами, но все ненадолго. А я решил изготовить, не торопясь, новый, добрый оселок. Косу довести, опять же, не в попыхах до полного ума. Чтоб без носа и меня потом долго не тревожило и нового точильщика себе не искало. Вот и задумался, чем ей косу заменить на то время, пока я буду камень искать и заточкой заниматься. Тут мне ты, Жихарь, и подвернулся. «А при чем тут я?» – взвился Жихарь. «Ты ж меня посылал на великие подвиги и ничего про свои точилы не говорил». «Потому что ты, рыжая, твоя башка, есть воплощение Рудры. Да тебе ведь кто-то уже об этом говорил». «Я сам свое воплощение», – проворчал богатырь. «Мне лучше знать», – продолжал Неклюд. «А коли так, то ваджра должна попасть к тебе в руки трижды. Сперва в виде золотой ложки». «Что ж ты мне об этом сразу не сказал?» «Да вот, задумал как раз тогда провернуть все эти дела с косой. Первая ваджра помогла тебе добыть полуденную росу и справиться с мировым змеем. Вторая позволила победить мироеда и покончить с Вавилонской башней. А для третьей, по моим предсказаниям, никакого подходящего дела не находилось. Вот я и решил ее использовать для себя. Передать смерти вместо косы, потому что третья ваджра – это власть над жизнью и смертью. У нее, как ты видел, два конца – серп и зеленая ветка. Но ваджра может приобрести силу лишь в твоих руках, и передать ее другому можно лишь добровольно. Не украсть, не отобрать, сила сразу тогда пропадет. Я и устроил все как надо». Беломор все-таки поднялся на своем каменном ложе, и Лю-Седьмой тут же услужливо протянул ему чашку с персиковой настойкой. «Все устроил как надо, и встречу смутил, и опивца снарядил, и предвидел, что ты планетника поразишь, и посулишь отдать самую ненужную покупку, и послал на Полилюеву ярмарку самого зачуханного ирку с коробом барахла. И все шло по моим расчетам, и планетник-опивец мне доложил, что передал важру смерти в самые костлявые руки. И отправился я, старый дурак, за лунным камнем». Он замолчал и снова устремил глаза на покинутую землю. «И что?» – затаив дыхание, спросил Жихарь. «А то», – сердито буркнул Неклюд, – «что опивец дураком оказался, передал ваджру не смерти, а прикинувшемуся ей мироеду. Смерть осталась без защиты, мироед ее и проглотил. Вот и все. Теперь убивайте меня. Только тем серпом и можно было проклятому вспороть брюхо, а теперь ваджра без силы, поскольку взята обманом». «Объяснение весьма глупое, оттого и представляется мне правдивым. И даже хорошо, что третье воплощение жезла Жуи потеряло силу», — сказал бедный монах. «Иначе Мяо Йен давно бы уничтожил все живое в Поднебесной. И у нас нет необходимости искать жезл, потому что такие поиски могли бы растянуться на вечность». «Так», — сказал Жихарь. «Возвращаемся домой, ищем мироеда, потрошим. Я уж найду чем. Не знал я, что он так быстро вернется». «Так и я ж не знал», — подхватил Беломор. «Я-то думал, он еще 100 лет не объявится. Я на него даже и не загадывал». Лю-Седьмой покачал головой. «Что-то не получается», — сказал он. «По всем правилам получается так. Если Жихан не использовал жезл, то жезл должен попасть к нему в руки еще раз, иначе будет нарушено равновесие». Беломор возразил бедному монаху, и они начали обмениваться непонятными словами и рисовать в пыли зловещие знаки. «Некогда спорить! Пошли!» Жихарь поднял старого Неклюда и повел, бережно поддерживая и приговаривая. «С кем не бывает. Кони в 4 ногах. Кто не пашет, у того и огрехов нет. И солнце не без пятен». Вспомнил про солнце и глянул вверх. Не восходит ли? Над головой висели сразу 4 маленьких красных солнышка, и они согласно шли вниз. «Кто-то здесь все-таки живет», — сказал Жихарь. «Я знаю, что это», — сказал Колобок. «Я видел». На 4 огненных столбах спускалась на лунные камни большая железная раскоряка.